В этот час я презирала все. Тебя, себя, Энрику. «Человеческое сердце может любить только раз», — произнес ты некогда слова, имевшие для меня такое страшное значение. «Все, что потом нам кажется любовью, — только обман чувств. Я тоже могла любить только один раз. Но ты исполнил свое давнишнее сердечное желание, потому что этой Энрике и принадлежала твоя первая любовь, потому что ей, а не мне, суждено было назвать тебя своим супругом. А ты знаешь меня. И не удивишься, если увидишь Энрику, уничтоженную моею рукою. Проклинай меня, осуждай. Даже твоя ненависть лучше равнодушия и презрения. Ты уже ненавидишь меня теперь за то, что я разлучаю тебя с Энрикою, но ты должен испытать еще большее мучение, потому что все, что тебе предстоит испытать, Франциско Серано, я уже испытала. Итак, немедля, не раздумывая, я должна купить себе покой, а этот покой может доставить мне только сознание, что Энрика навсегда устранена. Граф Теба, как государственный изменник, должен подставить свою грудь ружьем своих солдат. Это будет и для них испытанием. Супруга мятежника Серана должна склонить свою голову под топором седого Вермудеца. Клянусь всеми святыми, что будет так. И чтоб мне не пришлось раскаяться или склониться на чью-нибудь просьбу, я клянусь здесь, кладя руку на распятие, Рамиро де Олоцага, граф Теба, падет под пулями своих солдат, и Энрика сложит голову под секирую палача в Мадриде. И даже если Серано для спасения своей жены покорится мне, если он склонится предо мною, умоляя о помиловании, я не приму эту просьбу. Я оттолкну его этим от народа и войска, и потом, без сострадания, без милосердия, представлю палачу. Старый вермудец должен внести в свой список также и герцогиню».